Глава 14. Ирина. Ни до, ни после того раза я никогда не ездил так отчаянно. Нет, я почти не создавал риска для других водителей, которых до самой Москвы мне встретилось не так уж и много. Но сам я серьезно рисковал вылететь юзом на каком-нибудь повороте, снести столб или сжечь двигатель. Это было неправильно, но в тот момент я об этом не думал. Меня гнало вперед необъяснимое ощущение, что если я успею, куда, к чему, все будет хорошо, и Ирина не умрет. Я не мог и не хотел объяснять себе происхождение этого чувства. Но оно жгло меня изнутри, и я, вцепившись в баранку, почти стоял на педалях, выжимая невозможное из неприспособленной к таким гонкам Нивы. Сердце, под стать мотору, лихорадочно колотилось в моей груди, выталкивая вместе с каждой порцией горячечной крови отчаянное «Господи! Господи! Господи!». Примерно через полчаса, когда голова начала приходить в хоть какое-то мыслящее состояние, этот неистовый призыв трансформировался уже в какую-то осмысленную речь. «Господи, помоги! Господи, помилуй! Господи, спаси Ирину! Господи, не оставь меня! Господи, не обмани меня! Господи, я верю в Тебя! Господи, Ты все можешь! Господи, сотвори чудо! Господи, спаси Ирину! Господи, возьми мою жизнь! Господи, отдай ее Ирине! Господи, Ты ведь любишь нас! Господи, не отнимай ее у меня! Господи, я виноват перед ней! Господи, дай мне искупить мою вину! Господи, я хочу сделать ее счастливой! Господи, верни мне ее! Господи, исцели ее! Господи, оживи ее! Господи, спаси ее! Господи, я люблю ее! Господи, Господи, Господи!» Повторяясь многократно, эти отчаянные призывы не прекращались до самого конца безумной гонки. Более того, я не только не уставал произносить, почти кричать их, но, напротив, они становились все горячее и сильнее. Все мое существо словно бы превратилось в это неистовое движение и неумолкающий крик «Господи!». Казалось, никакие преграды не способны остановить меня. Остановил меня открытый канализационный люк, ровно за один квартал до Ирининой больницы. Торчащие из него ветки с привязанным к ним обрывком красной тряпочки я в горячке не углядел. К счастью, он был сразу за поворотом, и скорость, на которой я влетел в него правым передним колесом, вряд ли достигала больше 60 км в час. Впрочем, ее хватило, чтобы я от удара об руль и лобовое стекло потерял сознание, вышибив при этом водительскую дверь и вылетев на асфальт. Однако без сознания я был недолго, наверное, меньше минуты, так как вокруг меня успело собраться не более десятка человек. Очнувшись, я тут же вскочил на ноги, оттолкнув преграждающих мне путь зевак, кинулся бежать к видневшемуся невдалеке грязно-белому корпусу больницы. Уже на бегу, повторяя свое отчаянное «Господи, Господи, Господи». С лихорадочной ясностью, работающего в форсированном режиме ума, я мгновенно разобрался на схеме вестибюля больницы, где находится реанимационное отделение, и, спотыкаясь на истертых лестничных ступеньках, мигом взлетел на третий этаж, не обращая внимания на несущиеся мне вслед истошное «Туда нельзя! Что вы делаете?». Едва не выбив дверь в реанимационное отделение своим ободранным об асфальт плечом, я ввалился туда и, сразу же наткнувшись на невысокого средних лет мужчину в зеленом хирургическом костюме под распахнутым белым халатом, шедшего мне навстречу с какими-то бумагами в руке, задыхаясь, выпалил: «Ради Христа! Не отключайте Миронову от аппаратов!» «Уже отключили». Я омертвел. Ноги предательски похолодели и обессилели. Ни гигантским усилием воли удалось не упасть. Я оперся рукой о стену. «Вы ее бывший муж?» «Это я разговаривал с вами по телефону. Консилиум врачей принял решение о прекращении искусственного поддержания функции жизнедеятельности организма ввиду полной безнадежности реанимирования пациента. Спасти ее было невозможно. Искренне сожалею. Что с вами произошло? Вы нуждаетесь в помощи? Пойдемте со мной в перевязочную». Я тупо уставился на него. «Спаси вас, Господи. Где она?» «В морге. Сейчас патологоанатом должен произвести вскрытие. Мне нужно ее видеть. Сейчас это возможно?» «Пойдемте, я провожу вас». По другой лестнице мы спустились вниз и вышли во двор. «Видите, вон там, в углу двора, одноэтажное строение. Это морг. Там у входа есть скамейка. Посидите на ней, пока закончится вскрытие. Потом вам разрешат увидеть вашу жену, простите, бывшую». Я побрел в указанном мне направлении. Около двери обшарпанного здания из серо-бурого силикатного кирпича действительно стояла покосившаяся деревянная скамейка, подпертая с одной стороны загаженной чугунной урной сталинского образца. Однако присесть я не успел. Из двери вышла пожилая медсестра в клеенчатом фартуке поверх застиранного врачебного халата и с непонятным испугом уставилась на меня. Наверное, вид мой внушал лишь подобные чувства. «Здравствуйте, я хочу видеть Миронову». «Здравствуйте, она вас тоже. Вы ведь Алексей?» Женщина перекрестилась. «Алексей, простите, я вас не понял. Она хочет меня видеть? Это такой врачебный юмор? Ну, несколько не к месту. Подождите, а откуда вы знаете, что меня зовут Алексей?» «Присядьте, я тоже присяду». Женщина снова перекрестилась. «Или я сошла с ума, или есть Бог». «Бог есть, я это знаю. Что произошло?» «Молодой человек, я 28 лет работаю в этом морге. И только что я в первый раз увидела ожившего покойника. Не успел Михаил Иванович сделать надрез, как ваша Миронова глубоко вздохнула, открыла глаза и говорит: «Доктор, не надо меня резать, позовите Алешу, он идет сюда. И укройте меня, пожалуйста, мне холодно и стыдно быть голой». Вот так, Господи, помилуй. Она опять перекрестилась. Я вошел, точнее вскочил в морг, лишь на полминуты опередив ворвавшуюся вслед за мной бригаду врачей. Было ощущение, что сюда сбежалось полбольницы, так рябило от белых халатов. На моих глазах, завернутую в какую-то простыню, слабо улыбающуюся Ирину, перекладывали со стола на носилки, прилаживали ей под локоть капельницу, подсовывали что-то под голову и все говорили, говорили, возбужденно и словно на иностранном языке. Когда ее проносили мимо меня по коридору, я умудрился воткнуться между белохалатниками и дотронуться до Ирининой, чуть теплой, слабо вздрагивающей ладошки. Мы встретились глазами. «Ира, я люблю тебя. Бог услышал меня». Она тихо улыбнулась. По ее глазам я понял, что она знает это. И, наверное, многое другое, чего не знаю пока я. И еще я понял, что она тоже меня любит. Меня оттолкнули.